Глава 24. Ты мое безумие. Евгений. Второй вариант для автомойки мне не подходит. Больше двух боксов не установишь. У нас проект на 4. Да и место расположения желает лучшего. Предложи владельцу больше оговоренной суммы с конкурентами и перекупи помещение то, что вблизи торгового центра «Охотный ряд». Андрюха, ты же у нас адвокат от Бога. Делай, что хочешь, хоть в бубен бей. Но чтобы договор купли-продажи через неделю был оформлен и лежал у меня на столе. Это ж сердце столицы. Ты влетишь на дополнительную сумму, исчисляемую лямами. Ты в курсе? Я отобью свои вложения за короткий срок. Мне позарез нужно это место. Хорошо. Свяжусь с продавцом сегодня же и доложу тебе обстановку. Бывай, Жень. С Котовым пожимаем друг другу руки и расходимся на стоянке около ресторана. Обед мне так и не полез в горло. Все время думал о Яне. Чем еще эта девочка сможет меня удивить? Вчера встряхнула душа так, что до сих пор отойти не могу. Желание придавить Стеллу еще никогда не было таким острым, как сейчас. Молю Бога, чтобы ребенок, которого она носит, оказался не моим. Сука. Сгоряча впечатываю ладонь в кузов спорткара. Ставлю кулаки на крышу и опускаю на них голову. Дыхание сбивается, подступаю удушающим комом к горлу. Дерьмовее ситуации в своей жизни я не мог предположить. Не мог. Потому что не было у меня женщины, по которой я сходил с ума бы, мечтая о ней каждую гребаную секунду. Все, что я испытывал к Лере, оказалось иллюзией. В разы слабее с теми чувствами, которые после ухода Яны неожиданно обрушились тяжелой лавиной, совершенно погребая меня в неизлечимой зависимости. Сажусь за руль, мысли прерывает вибрация телефона в кармане джинсов. Взглянув на экран, напрягаюсь в очередной раз. «Слушаю, Стас». «Евгений Дмитриевич». Охранник делает паузу. Его короткая заминка начинает бесить. «Что у тебя?» Рявко испытывает дурное предчувствие. «Яна Александровна с Исаевым прибыли в ЗАГС». «Что?» В груди спирает дыхание, словно от мощного удара ногой. Сглатываю, пытаюсь проморгаться. В глазах беспощадно жжет. Смотрю на наручные часы и, сука, не вижу стрелок. Блять. Надавив ладонями на глаза, несколько секунд перевариваю информацию. Пульс оглушительно долбит виски. «Яна, Яночка, девочка, что же ты творишь?» В голове полнейший хаос. Ни черта не соображаю. Намного проще гнаться вслепую по изученной трассе, чем осмыслить происходящее. Да нет же. Она не может решиться на такой отчаянный шаг. С чего вдруг, мать вашу? Что она забыла в ЗАГСе, Стас? Сдавленно задаю вопрос. Челюсти сжимаются так, что зубы сводят от боли. Отчаянно надеюсь на грёбаное недоразумение. Но хер там. На меня же работают спецы. Яна Александровна в подвенечном платье. Похоже, у них свадьба. Стас, ты ничего не путаешь? Исаев совсем недавно похоронил брата. Яна простилась с сестрой. Какого хуя им приспичило? Не могу знать. Журналистов и гостей нет. События не афишируются. Адрес скинь. «Срочно!» – рявкую, заводя мотор. «Не мог меня раньше набрать!» Отключаюсь, набирая ее номер. Вместо гудков тишина. Через несколько долгих секунд сбрасывается. «Блядь!» – врезаю кулаком по рулю. «Какого хрена, малыш?» Внутри бушует гнев, подкидывая сердцу горлу. «Неужели занесла в ЧС?» Провожу ладонями по лицу, затем судорожно по волосам, собираю челку в кулак. «Надо же!» – нервно смеюсь. «Вот же я дебил!» Набираю СМС. «Яна, возьми трубку, нам нужно поговорить». Сообщение улетает, приходит отчет о доставке, но Яна не реагирует. «Да что же ты творишь?» Прикладываю затылком о подголовник, прикрывая глаза. Втягиваю в легкие побольше воздуха. Отсюда до ближайшего ЗАГСа как минимум полчаса езды с нарушением правил. А если не в ближайшем? Сука, я не успею с ней поговорить, как бы сильно этого не хотел. Но я не в глаза посмотреть обязан. Хочу лично убедиться в ее выборе. СМС от Стаса вынуждает распахнуть веки и ознакомиться с информацией. Вбиваю адрес в навигатор и оцениваю ситуацию. Ехать 24 минуты, если без пробок. В объезд на 10 минут дольше. Чёрт. В очередной раз размаху прикладываюсь ладонью к рулю. Я не буду я, если не посмотрю на эту счастливую пару. Выезжаю с парковки и бью по газам. Резко выруливая на дорогу, подрезаю встречный автомобиль. Под визг новой резины и сигналы всполошенных водил ловко лавирую между машинами, даже тогда, когда этого не позволяет здравый смысл. Мне не привыкать. Главное – сконнектить взаимоотношения между тормозами, акселератом и поворотом руля. Есть какая-то прелесть во всем этом занятии. Всегда нравилось ловить окутанные страхом взгляды автомобилистов. Для них мы психи, наделенные сверхчеловеческими способностями. На самом деле все просто. Я всегда знаю, каков потенциал сцепления шины с дорогой и как его использовать в нужный момент. Вариант «вдруг занесет» невозможен в принципе. Принимаю левый ряд и по возможности гоню до места, напичканного камерами. Дальше приходится перестраиваться в поток. Собрав нервы в кулак, плетусь до нужной улицы на медленной скорости. До пункта назначения остается пара километров. Сворачиваю, где требуется, и пока есть возможность ускориться, давлю на газ. У парадного входа в ЗАГС выкручиваю руль, силой ударяя по тормозам. Через мгновение нога автоматически отпускает педаль, чтобы избежать блокировки колес. Визжа с дымком и характерным запахом, они скользят ровно до нужной черты, оставляя на асфальте черные следы горелой резины. Вклинившись боком в рассыпавшуюся толпу, спорткар останавливается на месте. Бегло обвожу взглядом глазеющий на меня народ. Фиксирую напуганную до чертиков невесту. Не моя. Замечаю бегущую ко мне охрану и выхожу из тачки. «Где они, Стас?» «Все еще там». Кивком головы указывает на огромное белое здание. Затаив дыхание, устремляя взгляд на дверь. Словно в кадрах замедленного кино она распахивается. Довольный собой, Саев выносит на руках из ЗАГСа ослепительно красивую невесту. Узнаю ее. И сердце производит болезненный толчок, вынуждая тело дернуться и согнуться вперед. В памяти тут же вспыхивает картинка с моей последней аварии, происшедшей несколько лет назад на трассе Кьялами в Южной Африке. Воспоминания, как резкий удар в голову. Когда непосредственно с тобой сплющиваются несколько мощных, летящих на скорости болидов из углепластика, металла и с полным баком топлива, превращаясь в несколько тонн сплошного гремучего месива, можно оглохнуть. Но находясь в эпицентре столкновения, ты ни хрена не слышишь, не понимаешь, жив ты или мертв. Пока мозг глухо колотится в черепной коробке, нарушаются электрические импульсы, отвечающие за зрение и слух. «Евгений Дмитриевич! Евгений Дмитриевич, вам плохо? Черт, Алекс, воду, живо!» Придя немного в себя, отталкиваю руку Стаса. «Нормально все». Рычу, фокусируя взгляд на забавной романтической комедии с захватывающими свадебными традициями. «Лучше не придумаешь». Я, как идиот, стою в первых рядах и пялюсь на новоиспечённых супругов. На правой кисти Яны поблескивает обручальное кольцо. Она немного растерянно рассматривает его, вытянув руку вперед и слегка растопырив пальцы. И я словно в дерьмо головой опускаюсь. В легких катастрофически не хватает воздуха. Понимаю, что моя персона реально лишняя на этом празднике жизни. Только мой психопат внутри с этим ни хрена не согласен. Бунтует, сука. Подталкивает сорваться с места, подойти к ним и поздравить молодоженов с этим знаменательным событием в их жизни. «Блядь, ты же меня ломаешь, Ян. Заставляешь безумствовать. Бросай его, малыш. Все же несерьезно. Тупо бежишь к нему, как крыса с тонущего корабля. Схерали к нему, Ян. Ты ж его на дух не переносила. Вспыхнули старые чувства. А что тогда было у нас?» Вижу, как кретин начинает шептать ей что-то на ушко. Видя носом по виску, я буквально закипаю. Внутри взрывается вакуумная бомба, превращая душу в ошметки, выжигает всю дотла. Выуживаю несколько крупных купюр из кармана джинсов и впихиваю в ладонь какому-то парню, выдергивая у него из рук букет красных роз. «Вас к ней не пропустит охрана». Голос одного из моих людей доносится сквозь грохот пульса в ушах. «Не делайте глупости, Евгений Дмитриевич. Сейчас весь скандал отснимут на камеру и запустят в соцсети». «Так разберись с этим!» — рявкнул, срываясь к Яне. Сердце все еще отказывается верить в то, что она больше не моя. Яна. «Поздравляю с началом новой жизни, лисичка». Руслан проводит носом по моему виску и незаметно вздыхает, крепче сжимая меня в объятиях. После прошедшей бессонной ночи я стараюсь больше не думать ни о чем. Я поклялась себе начать заново жить. Дала себе второй шанс и теперь обязана держаться за него, сколько хватит сил. Так нужно, Яна. В тысячный раз напоминаю себе, сдерживая в душе отчаяние. В груди клокочет вулкан мучительных горьких чувств. Как я буду жить без него? Как? Все говорят, расстояние лечит, понижая любовный градус. Помогает забыть. Я не верю в это. Боюсь, даже в Европе буду представлять Женю в каждом встречном мужчине. «Отойдите нахрен, кретина!» Слышу его раздраженный голос, и грудь тотчас обжигает ледяным холодом. Сердце камнем ухает вниз, разбиваясь в дребезги. «Не положено, Руслан Георгиевич запретил». Отыскиваю взглядом посреди толпы знакомое лицо. «Женя». Шепчу, зажатым от нервного напряжения связками. Глаза наливаются обжигающей влагой. «Уйди с дороги, мразь!» Гонщик толкает в плечо охранника, прорываясь вперед, но его снова останавливают люди Руслана, дергая обратно. Женя не сдерживает порыва и ярости и впечатывает кулак в челюсть одному из парней, тут же оказываясь в руках своей охраны. «Яна!» Резкий вскрик, как ножом по сердцу. Врезается в меня горящим взглядом, и я цепенею, ощущая кожей его неприкрытые чувства. Столько в них намешано боли, отчаяния, злости и ненависти. Словами не передать. «Стас, сука, пусти!» Гневно рычит. «Тихо, тихо, Евгений Дмитриевич. Не стоит оно того. Все образумится. Отпустите их сейчас. Пусть уходят, иначе я буду вынужден применить меры. Сейчас поздно что-то менять». «Я тебя нахуй уволю! Убери руки, Стас!» Рывком выворачивается из захвата, отряхивает одежду, поднимает с земли розу из обронившего схватки букета и, тяжело дыша, вгоняет в Руслана воинственный взгляд. «Его убью». Пальцы до побелевших костяшек сжимают колючий стебель. Нас разделяют несколько метров. И я замечаю, как струйка алой крови медленно сползает к запястью. «Рус!» Напуганная напряженной обстановкой, вырываюсь из рук Исаева. «Поставь меня на пол, пожалуйста». «Уведи ее, Данила». Ставит меня на ноги, отдавая жесткий приказ начальнику охраны. «Нет, не трогайте». Начинаю протестовать, вцепляясь в руку новоиспеченного мужа. Если уйду в машину, они покалечат друг друга. Исаев не упустит такой возможности. А Женя, похоже, серьезно настроен на драку.